Глава 121. Карло Вентреско вырвался из дверей собора Святого Петра в 11 часов 56 минут. Ловушка антивещества, которую он держал перед собой в вытянутых руках, напоминала таинственный сосуд для сбора церковных подаяний. Его глаза слезились от яркого света, но он все же смог увидеть на экранах свое изображение. Обнаженный по пояс и страдающий от боли, он возвышался над площадью, подобно древнему гиганту. Такого звука, который прокатился над толпой, камерарий не слышал ни разу в жизни. В этом многоголосом крике было все — рыдание, визг, пение, молитвы. «Избавь нас от зла», — прошептал он. Гонка от некрополя до выхода из собора окончательно лишила его сил. И это едва не кончилось катастрофой. В последний момент Роберт Лэнгдон и Виктория Ветра попытались его остановить. Они хотели отнять ловушку и швырнуть ее назад в подземелье некрополя, чтобы все остальные могли спастись, выбежав из собора. Слепые глупцы. Карло Вентреско вдруг с ужасающей ясностью понял, что ни за что не выиграл бы этой гонки, не окажись на его стороне сам Бог. Когда Роберт Лэнгдон уже почти остановил камерария, на его пути встал лейтенант Шартран, откликнувшийся на призыв священника. Что касается репортеров, то те не могли ему помешать, поскольку жаждали славы, да к тому же тащили на себе слишком много оборудования. Воистину, неисповедимы пути Господни. Камерарий вначале услышал позади себя топот ног, а затем и увидел своих преследователей на огромных экранах. Собрав последние силы, он воздел руки с ловушкой к небу, а потом, словно бросая вызов иллюминатам, расправил плечи, чтобы весь мир мог увидеть его обожженную клеймом грудь. Через миг он уже бежал вниз по ступеням лестницы. Наступал последний акт драмы. «С Богом!» — подумал он. «С Богом!» 4 минуты. Лэнгдон практически ослеп, выбежав из базилики. Белые лучи прожекторов обожгли сетчатку. Впрочем, он все же смог различить перед собой, словно в тумане, спину сбегающего по ступеням камерария. Окруженный белым сиянием, как нимбом, священнослужитель походил на какое-то современное божество. Обрывки сутаны развивались за его спиной, и на обнаженном теле были видны раны и ожоги, нанесенные руками врагов. Камерарий бежал, гордо расправив плечи и призывая мир к вере в Бога. Клирик мчался к толпе, держа в руках орудие смерти. «Что он делает?» — думал Лэнгдон, возобновляя погоню. «Он же всех убьет!» «Делу рук сатаны нет места в доме Бога!» — кричал камерарий, приближаясь к окаменевшей от ужаса толпе. «Святой отец!» — пытался остановить его Лэнгдон. «Для вас туда нет пути! Обрати свой взор в небеса! Мы часто забываем смотреть в небо!» И в этот момент Лэнгдон понял, куда бежит камерарий. Ученому, наконец, открылась вся прекрасная правда. Хотя американец по-прежнему мало что видел, он знал, что спасение рядом, или, вернее, прямо над головой. Это было полное звезд неба Италии. Вертолет, который камерарий вызвал для доставки его в госпиталь, стоял прямо перед ними. Лопасти винта машины лениво вращались, а пилот уже сидел в кабине. При виде бегущего к вертолету камерария Лэнгдон ощутил необыкновенный подъем духа, и перед его мысленным взором с калейдоскопической быстротой начали меняться разнообразные картины. Вначале он увидел широкие просторы Средиземного моря. Какое расстояние до его побережья? 5 миль? 10? Он знал, что поезд до побережья идет примерно 7 минут. Скорость вертолета 200 миль в час. Кроме того, у него нет остановок. Если они сумеют вывести ловушку в море и там сбросить... Впрочем, имелся и иной вариант. «Ля Кава Романа». От мраморных карьеров, расположенных к северу от города, их отделяло менее 3 миль. Интересно, насколько они велики? 2 квадратные мили... В этот поздний час там наверняка нет людей. Если сбросить ловушку туда... «Все назад!» — кричал камерарий. «Назад! Немедленно!» Стоящие рядом с вертолетом швейцарские гвардейцы в немом изумлении взирали на бегущего священника. «Назад!» — рявкнул камерарий. Швейцарцы отступили. Весь мир наблюдал за тем, как камерарий обежал вертолет, рванул на себя дверцу кабины и крикнул: «Вылезай, сын мой!» Пилот, ни слова не говоря, спрыгнул на землю. Камерарий бросил взгляд на высоко расположенное сиденье пилота и понял, что в его состоянии, чтобы добраться туда, ему потребуются обе руки. Повернувшись лицом к трясущемуся рядом с ним пилоту, он сунул ему в руки ловушку и сказал: «Подержи, пока я влезу, потом отдашь эту штуку мне». Втягивая свое непослушное тело в кабину, камерарий услышал вопль подбегающего к машине Роберта Лэнгдона. «Теперь ты все понимаешь», — подумал камерарий, — «и ты, наконец, уверовал». Камерарий уселся в кресло пилота, притронулся к знакомым рычагам управления и высунулся в окно, чтобы взять ловушку с антивеществом. Но руки швейцарца были пусты. «Он забрал ее!» — крикнул солдат. «Кто он?» — с упавшим сердцем спросил камерарий. «Вот он!» — ответил швейцарец, показывая пальцем. Роберт Лэнгдон был чрезвычайно удивлен тяжестью ловушки. Обежав вертолет, ученый взобрался в пассажирский отсек, где ему уже довелось побывать с Виторией всего несколько часов назад. Оставив дверцу открытой, он застегнул ремень безопасности и крикнул занявшему переднее сиденье камерарию: «Летите, святой отец!» Священнослужитель повернул искаженное ужасом лицо к непрошенному пассажиру и спросил: «Что вы делаете?» «Вы поведете вертолет, а я сброшу ловушку», — крикнул Лэнгдон. «Времени на споры у нас нет. Поднимайте в воздух эту благословенную машину». Казалось, что камерария на секунду парализовала. В белом свете прожекторов стали видны морщины на его лице. «Я могу сделать это и один», — прошептал он. «Я должен закончить это дело самостоятельно». Лэндон его не слушал. «Да лети же ты!» — услышал он свой собственный крик. «Быстрее! Я здесь для того, чтобы тебе помочь!» Американец взглянул на стоящую у него на коленях ловушку и, задыхаясь, выдавил: «Три минуты, святой отец! Всего три!» Эти слова вернули камерария к действительности, и он, не испытывая более колебаний, повернулся лицом к панели управления. Двигатель взревел на полную мощность, и вертолет оторвался от земли. Сквозь поднятый винтом вихрь пыли Лэнгдон увидел бегущую к вертолету Викторию. Их глаза встретились, и через долю секунды девушка осталась далеко внизу.